По ту сторону границы сгущались события, суть которых мы понимали с трудом. В Испании шла кровопролитная гражданская война с участием итальянских солдат. Мне же казалось, что всего в двух шагах от вершины я сорвался и стремительно проваливаюсь в бездну. На счастье, поблизости находилась Рина Филиппини. Встречаясь с ней в оперном театре, я всегда ощущал ее поддержку, готовность вселить в меня надежду, показать мне жизнь и отдельные ее моменты в более розовом свете. Рина верила в жизнь и в музыку с присущим ей пылом, однако без наивности. Она первая предупредила меня об опасностях, подстерегавших мой голос, была моей первой поклонницей и великолепной советчицей. Наконец, именно она в один прекрасный день предложила мне уйти из школы с этих курсов усовершенствования. Я был ошарашен такой смелостью. Тем не менее, Рина уговорила меня пойти побеседовать с художественным руководителем оперы Тулио Серафином. Но, честно говоря, несмотря на всю искренность и аргументацию Рины, нам так и не удалось убедить его в нашей правоте. Да упорство ни к чему бы и не привело. Серафин был до кончиков ногтей театральным человеком, давно уже властвуя на оперной сцене, и в его компетентности никто не мог усомниться. Кроме того, в общем-то, хороший и добрый человек, он порой впадал в неожиданную ярость. Было решено подождать. Я стал все чаще заходить в гости к Рине. Ее отец разрешал мне по воскресеньям слушать у них пластинки. Сама Рина отметила, что это у него особый признак расположенности ко мне. Отец был очень строг и не желал ее встреч со сверстниками. Однако для сына своего старинного друга он сделал исключение. Меня же только радовало, что Рина не упускала случая напомнить об этой стороне нашего знакомства, поскольку тем самым подтверждалось ее желание встречаться со мной. Это было ясно, хотя я по своей природе и был склонен сомневаться в очевидном, когда очевидное не совпадало с моими пессимистическими настроениями. Все же я был слишком робок для того, чтобы поведать о сокровенном, как тогда говорили. Шел Божьей милостью ноябрь 1936 года. Я вопрошал себя, уж не влюбился ли я в эту радостную девушку. И день за днем все больше замечал, что не могу обойтись без нее. Однажды вечером, шагая домой к площади Санта-Мария-Маджоре, я увидел ее в темно-синем плаще на трамвайной остановке. Накрапывал дождь. Я проводил ее до площади Индепенденца, и пока мы шли, разговаривая, мне вдруг стало отчетливо ясно, что она и есть та самая единственная женщина, с которой я хотел бы провести всю свою жизнь. Разговаривали мы с Риной в основном об учебе, о музыке, о пении, или же подолгу молчали. И случилось так, что она заболела гриппом. Я зашел к ней, отец проводил меня в ее комнату. Она была очень бледна, сильно мучилась. Неожиданно для себя я вдруг обнял ее, и мы оба разрыдались. Мы плакали от счастья, от того, что впервые друг у друга в объятиях, и, видимо, чувствуя, что эта болезнь — символ всех тех трудностей, которые нам уготованы в будущем. Но никто из нас тогда и не думал, что последующие годы окажутся столь жестокими. С того вечера мы стали неразлучны. Каждая ночь была для меня мучительным ожиданием нового дня и занятий, куда я ходил уже не ради учебы, а единственно ради встречи с Риной. Ученики школы при оперном театре были обязаны присутствовать на спевках, на оркестровых и сценических репетициях, поскольку при необходимости нас срочно вводили в текущие спектакли на небольшие роли. В этот период я познакомился с некоторыми из известнейших музыкантов своего времени. Отчетливо помню маэстро Чилео, которого многие принимали за близнеца Пиранделло, столь велико было внешнее сходство между ними. Больше всего на свете он боялся ненароком обронить какое-либо обидное для певцов слово. Он был убежден, что певцы — самые ранимые люди на свете, и это, мне кажется, вряд ли можно оспаривать. Его вежливость стала поистине.